Берия во главе вновь созданного МВД. Но вождь, разбитый апоплексией, еще дышал, когда в Кремле началось совместное заседание Пленума ЦК КПСС, Совета министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Открывая его, Маленков сказал: «Все понимают огромную ответственность за руководство страной, которая ложится теперь на нас. Всем понятно, что страна не может терпеть ни одного часа перебоя в руководстве». И началась дележка должностей. Министром обороны стал Булганин, а Жуков и Василевский его заместителями. Берия возглавил вновь созданное МВД. Именно Берия начал амнистию заключенных и расследование так называемого «дела врачей», которое закончилось снятием всех обвинений. Были освобождены арестованные по делу авиаторов. Вышло распоряжение, категорически запрещающее пытки. Приказ Берии от 4 апреля 1953 года. Министерством внутренних дел установлено, что в следственной работе органов МГБ имели место грубейшие извращения советских законов. Аресты невинных советских граждан, разнузданная фальсификация следственных материалов, широкое применение различных способов пыток, жестокие избиения арестованных, круглосуточное применение наручников на вывернутые за спину руки, продолжавшееся в отдельных случаях в течение нескольких месяцев, длительное лишение сна, заключение арестованных в раздетом виде в холодный карцер и другое. Подобные порочные методы ведения следствия направляли усилия оперативного состава на ложный путь, а внимание органов государственной безопасности отвлекалось от борьбы с действительными врагами советского государства. Приказываю, первое, категорически запретить в органах МВД применение к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия. В производстве следствия строго соблюдать нормы Уголовно-процессуального кодекса. Второе. Ликвидировать в Лефортовской и внутренней тюрьмах, организованные руководством бывшего МГБ СССР, помещения для применения к арестованным физических мер воздействия, а все орудия, посредством которых осуществлялись пытки, уничтожить. Третье. С настоящим приказом ознакомить весь оперативный состав органов МВД и предупредить, что впредь за нарушение советской законности будут привлекаться к строжайшей ответственности вплоть до предания суду не только непосредственные виновники, но и их руководители. Бывший начальник 4-го отдела внешней разведки КГБ СССР Виталий Чернявский вспоминал: «Ум у Берия был острый, расчет точный. Он хорошо разбирался в искусстве разведки и контршпионаже. После прихода в МВД в 1953-м Берия подверг резкой критике деятельность разведки в послевоенные годы и энергично начал заниматься ее перестройкой. Он обновил состав советнических групп в странах народной демократии, поставил во главе их молодых и энергичных сотрудников, потребовал, чтобы они свободно владели языком страны пребывания и могли беседовать с руководителями секретных служб и государства без переводчиков». Берия в 1953 году выступал как сторонник объединения Германии. Есть свидетельство, что высказывался он по этой теме весьма категорично. ГДР. Да что такое это ГДР? Даже не настоящее государство. Держится только на советских штыхах, хоть и называется Германской Демократической Республикой. И когда Молотов настаивал на принятии постановления об ускоренном строительстве социализма в ГДР, Берия решительно возражал, говоря: «Нам нужна только мирная Германия, а будет там социализм или нет, нам все равно». В большинстве отечественных изданий, посвященных Берии, подробно не рассматривается роль Берии в развитии событий за пределами Советского Союза. а ведь еще будучи чекистом, точнее наркомом внутренних дел и лицом приближенным к Сталину, Лаврентий Павлович встречался, по крайней мере в компании, с деятелями зарубежного коммунистического и рабочего движения. И спустя менее чем 20 лет уже расстрелянному Берии можно было бы поставить в упрек, что это отчасти по его вине советские вожди проморгали, так сказать, начало Венгерской революции 1956 года. А почему поверили Имре Надю? Да потому что Имре Надь писал в своей секретной автобиографии следующее. «С НКВД я сотрудничаю с 1930 года, хотя в ряде отечественных источников указывается с 1933 года. По его поручению я занимался многими врагами народа. И в 1929-1944 годах Имре Надь жил в Советском Союзе, работая в Коминтерне и Институте сельского хозяйства Академии наук СССР. Пережил чистки 1937-1938 годов. В марте 1938 года был арестован сотрудниками Московского управления НКВД, но через 4 дня освобожден. Вмешался 4-й секретно-политический отдел Главного управления государственной безопасности НКВД. Именно Надь причастен к так называемой зачистке Коминтерна и расправе над находившимися в СССР венгерскими коммунистами, превратившимися в годы террора во врагов народа. 22 августа 1938 года Берия был назначен первым заместителем Народного комиссара внутренних дел СССР Ежова. Через неделю, 29 августа 1938 года, приговорен военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу и в тот же день расстрелян Бела Кун, провозгласивший в 1919 году Венгерскую Советскую Республику и через полтора года назначенный председателем Крымского ревкома, затем заведующий агитпроп отделом исполкома Коминтерна. Надь продолжал сотрудничество и после прихода на Лубянку Берии. В тексте одного из донесений руководству НКВД пламенный венгерский патриот заявлял: «Товарищи, я долгое время честно и преданно сотрудничал с НКВД в борьбе против врагов народа всех мастей для их выкорчевывания. Я полностью сознаю ответственность этой работы. И в курсе того, что Надь в качестве агента, секретного осведомителя ГУГБ НКВД СССР имел агентурную кличку Володя, был Лаврентий Берия, как и Вячеслав Молотов. И поэтому, когда после окончания Великой Отечественной войны в Москве началось формирование прокоммунистического, точнее просоветского правительства, Имре Надь получил один из высших постов – заместителя премьер-министра. Многие из тех, кто мог стать вождями, освобожденные от немцев Венгрии, погибли не без участия Имре Надя и сталинского карательного аппарата в советских застенках. Впрочем, Надь ненадолго пережил Берию. Будучи главой правительства, он начал реформы, которые были восприняты в СССР как отход от социалистического пути. Потом он был отправлен в отставку. А далее, осенью 1956 года, в Венгрии начались волнения. В страну были введены советские войска. 4 ноября маршал Жуков докладывал советскому руководству: «В городе Будапеште остался один крупный очаг сопротивления мятежников в районе кинотеатра Корвин, юго-восточная часть города. Мятежникам, обороняющим этот опорный пункт, был предъявлен ультиматум о капитуляции. В связи с отказом мятежников сдаться, войска начали штурм. Войска, продолжая выполнять поставленные задачи, очищают от мятежников территорию Венгрии». По мнению историка Роя Медведева, Медведев, Андропов, Москва, Молодая гвардия, 2006 год. Однако посол СССР в Венгрии Юрий Андропов ничего этого не знал, так же, как и Хрущев или Ракоши. Специальные службы почти никогда не раскрывают своих секретных агентов. Но ведь бумаги о сотрудничестве Имре Надя с НКВД вовсе не исчезли со смертью Берии и его приближенных, а дошли до наших дней и были опубликованы в ряде российских изданий. Источник, 1993 год, номер 1. Новая и новейшая история, 1994 год, номер 1. И трудно поверить, чтобы в 1956 году Политбюро и компетентные органы забыли о двойном дне Володи. А затем казненный и ставший спустя десятилетия мучеником Имре Надь был провозглашен последовательным борцом со сталинизмом. Таким же, каким мог быть Берия, если бы его не опередил Хрущев. Венгерский агент советских спецслужб в итоге повторил печальную участь одного из своих высших шефов в органах, при этом ему досталась более приличная посмертная биография. Не могли ли после сталинской перековки ее участники и даже жертвы стать глашатаями и организаторами перемен, выводящих людей из-под власти социалистической системы? Еще одним достижением Берии в короткий период между смертью Сталина и событиями 26 июня 1953 года можно назвать улучшение отношений с Югославией. Как известно, после окончания Второй мировой войны, пришедший к власти в Югославии при поддержке Англии и СССР Иосип Броз Тито стал верным соратником Сталина. По личной просьбе Тито летом 1945 года в его охрану были откомандированы лучшие оперативники из Москвы. Весной 1947 года в Югославии было объявлено о переходе к строительству социализма в стране. После принятия югославского пятилетнего плана СССР начал оказание технической помощи в индустриализации. Один из первых конфликтов между Сталиным и Тито произошел по поводу Албании. Даже не поставив в известность старшего товарища, Тито потребовал от правительства Албании предоставления военной базы на юге страны для размещения там югославских войск, защищающих Албанию от возможного нападения греческой армии. В дальнейших планах Тито было объединение Югославии с Албанией. Но Сталин, в тот момент не желавший обострения отношений с Западом, выступил против инициативы Тито. И тому пришлось свернуть свои планы в отношении Албании. Но вскоре появился еще один серьезный повод для конфликта между СССР и Югославией. На прошедшей 17 января 1948 года в Софии пресс-конференции лидера болгарских коммунистов Димитрова, тот заявил о планах создания конфедерации балканских и придунайских государств с включением сюда Польши, Чехословакии и Греции. Между тем, правительства многих западноевропейских стран в это время выступали с обвинениями СССР в организации помощи партизанам-коммунистам Греции, ведущим вооруженную борьбу против своего правительства. В это же самое время Советский Союз выступал против предстоящего объединения западных зон оккупации Германии и создания ФРГ. Через неделю после своего выступления на пресс-конференции Димитров получил телеграмму от Сталина. «Трудно понять, что побудило вас сделать на пресс-конференции такие неосторожные и непродуманные заявления». Еще через неделю подобную телеграмму от Молотова по поручению Сталина получил и Тито. «Вы считаете нормальным такое положение, когда Югославия, имея договор о взаимопомощи с СССР, считает возможным не только не консультироваться с СССР о посылке своих войск в Албанию, но даже не информировать СССР об этом в последующем порядке? К вашему сведению сообщаю, что советское правительство совершенно случайно узнало о решении югославского правительства относительно посылки ваших войск в Албанию из частных бесед советских представителей с албанскими работниками. СССР считает такой порядок ненормальным, но если вы считаете такой порядок нормальным, то я должен заявить по поручению правительства СССР, что СССР не может согласиться с тем, чтобы его ставили перед свершившимся фактом. И, конечно, понятно, что СССР, как союзник Югославии, не может нести ответственность за последствия такого рода действий, совершаемых югославским правительством без консультации и даже без ведома советского правительства. Проходит еще 17 дней, и 1 марта в Белграде открывается расширенное заседание Политбюро, на котором Тито переступил границы дозволенного, сказав следующее. Югославия подтвердила свой путь к социализму. Русские по-иному смотрят на свою роль. На вопрос надо смотреть с идеологической точки зрения. Правы мы или они? Мы правы. Мы не пешки на шахматной доске. Мы должны ориентироваться только на свои силы. В ходе дальнейшей дискуссии Тито согласился с мнением одного из членов Югославского политбюро, что политика СССР – это препятствие к развитию международной революции. Кроме того, СССР задержал поставку оружия в Югославию, а правительство Югославии отказалось предоставить СССР конфиденциальную экономическую информацию о стране. СССР в одностороннем порядке прекратил действие протокола о консультациях, перестал отправлять техническое оборудование и отменил командировки в Югославию своих специалистов. Дальше начались взаимные обвинения между Тито и Сталиным в оппортунизме. 5 мая 1948 года Сталин пишет югославскому руководителю письмо, которое, по его мнению, должно было поставить его на место. «Мы считаем, что в основе неготовности Политбюро ЦК КПЮ честно признать свои ошибки и сознательно исправить их, лежит чрезмерное зазнайство югославских руководителей. После достигнутых успехов у них закружилась голова. Товарищи Тито и Кардель говорят в своем письме о заслугах и успехах югославской компартии, что ЦК ВКПБ ранее признавал их, а сейчас замалчивает. Это неверно. Никто не может отрицать заслуг и успехов КПЮ. Они бесспорны. Однако заслуги и успехи коммунистических партий Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании нисколько не меньше. И все же руководители этих партий держат себя скромно и не кричат о своих заслугах, в отличие от югославских руководителей, которые прожужжали всем уши своим неуемным бахвальством. А тем временем в Югославии, по указанию Тито, были арестованы член Политбюро Жуйович и другие видные югославские коммунисты, открыто поддерживающие позицию Советского Союза. В югославской партии была проведена чистка. Многие из местных коммунистов были арестованы и отправлены в концлагеря. Советская пресса обрушилась проклятиями на кровавую клику Тито Ранковича. Казалось, что после такого наладить отношения заново будет очень непросто. Берия направил в Белград своего представителя, полковника Федосеева, и написал письмо югославскому министру внутренних дел Александру Ранковичу, предлагая для начала встретиться неофициально. Потом Берии это письмо будут ставить в вину. Однако 6 июня 1953 года Совет министров СССР и Президиум ЦК КПСС предложили югославскому руководству обменяться послами. Началось постепенное смягчение отношений во всех сферах, от экономики до культуры. 17 марта 1953 года Берия внес предложение передать значительную часть промышленных объектов МВД гражданским ведомствам, а попутно свернуть те проекты, которые не имеют важного значения для народного хозяйства. Так, было прекращено строительство тоннеля под Татарским проливом и железной дороги Чун-Салехард-Игарка, иногда называемой Трансполярной магистралью. 25 марта было приостановлено, а потом и вовсе закрыто, строительство главного туркменского канала, который еще недавно именовался в прессе «сталинской стройкой века» и воплощением сталинского плана преобразования природы. Этот канал длиной 1200 километров предполагалось провести от реки Амударьи до Красноводска. 15 июня 1953 года Берия выступил с предложением о ликвидации печально известного особого совещания. Это решение было принято в сентябре 1953 года и считалось заслугой Хрущева.